Глава 14. «При всем моем уважении, леди, боюсь, у вас недостаточно опыта в таких делах», с затаенным ядовитым ехидством заявила мадам Тереньяк, уверенным жестом квалифицированной магини-бытовички, заставляя свой инвентарь свернуться в аккуратные кулечки, разложиться по коробочкам и собраться в корзинку. «Я работаю с семейством Грейхард уже 30 лет, и позвольте мне дать совет». «Не позволю», — с вежливой улыбкой перебила ее Лис. Эта дама с самого начала была настроена враждебно, но девушка, привыкшая к самому разному отношению и умевшая найти общий язык почти со всеми, все же попыталась и тут наладить нормальную работу клиентки и мастера. «Да, напрасно. Мадам пришла уже вооруженная непрошибаемым опломбом и, более того, явственно пренебрежительной враждебностью». Лис сначала удивилась, а потом до нее дошло. «Это же модистка матери и сестры Ярвуда, приглашенная по просьбе последнего и, конечно, снабженная всеми нужными инструкциями. Тьфу, и пытаться не стоило. Эта дама последовательно и злорадно пыталась обрядить девушку в самые уродливые и нелепые наряды, какие только можно придумать в рамках приличий, а на любые попытки внести изменения в фасон фыркала и разрождалась речью о своей востребованности и неопытности Лис. В конце концов, новой леди Грейхард это надоело. Да, она столько лет притворялась милой мышкой, что и сейчас можно было бы повторить этот трюк, проглотить горькую пилюлю, даже пустить слезу и слегка поманипулировать довольно пожилой теткой, добившись послаблений. Но бездна надоела до невозможности. Более того, если она сейчас, в самом начале жизни в этом доме, снова изберет политику мыши, пиши пропала, останется ею навсегда. «Не позволю», — повторила она в лицо крайне изумившейся таким поворотом женщины. «Поскольку у меня возникли большие сомнения в вашей профессиональной компетентности, боюсь, вы только что потеряли перспективную клиентку и ее рекомендации. Можете оставить эти два платья, а также весь набор белья и аксессуаров, которые вы принесли. И я вас больше не задерживаю». Мадам Тереньяк презрительно вздернула подбородок, показывая, как она относится к потере такой клиентки, и гордо выплыла из комнаты. Алис, повинуясь некому порыву, буквально через минуту, одернув неудобно сидящее платье, на цыпочках выскользнула следом и еще успела заметить, как за углом мелькнул подол обширной юбки. И также на цыпочках пролетела через коридор до самой лестничной площадки, расположенной над просторным холлом старинного особняка. Здесь она остановилась, осторожно выглянув из-за драпировки. Мадам Тереньяк величественно спускалась по одной из лестниц, полукругом расходившихся от площадки и спускавшихся к магическому мраморному фонтанчику, от которого веяло свежестью. Лис вытянула шею. Ага, так она и думала. Внизу, почти под самой лестничной площадкой, напротив фонтана, стоял мраморный же столик с фруктами и кофейным сервизом, а рядом с ним — элегантный диван, на котором элегантно восседали две змеи в не менее элегантных нарядах. «Ну что?» — небрежно спросила младшая змея, отпивая крошечный глоточек кофе из изящной чашечки. «Еще бы мизинчик отставила Мымра, но нет, мы для этого слишком хорошо воспитаны. Зато пакости делать из-под тишка нам воспитание не мешает». «Все, как вы и говорили, леди». Фыркнула модистка, дождалась кивка старшей леди Грейхард и присела на хрупкий стульчик возле дивана. Как еще не раздавила своей обширной кормой. Наглая, беспардонная и с амбициями. «Ах, ну что взять с бедной девочки?» — притворно вздохнула Едвига, обменявшись с матерью многозначительными кивками. Алис вдруг почувствовала почти незаметное колебание пространства в холле и на лестничной площадке и поняла, что ее заметили. Жаль, конечно, что из-за своей глупости бедняжка не попадет сегодня вечером на ужин к Расселам, поддержала старшая змея младшую. Ей просто не в чем будет пойти. А ведь на этом приеме будет весь цвет общества и академии, и, конечно, Ярвуд снова окажется в центре внимания всех дам, особенно незамужних. Кто знает, что может случиться? Все три гадины обменялись многозначительными улыбками. Лис не могла, конечно, их подробно разглядеть, но угадала без труда. «Ну, что поделать?» — лицемерно вздохнув, продолжила мамаша Ярвуда и благонравно сложила ручки на коленках, а Элизабет уловила очередное колебание пространства. «Ого! И это балуется маленькими поисковыми заклинаниями!» «Не поедет же она на прием в недошитом платье!» «Вы же предложили ей из готовых то лиловое и изумрудное?» «Отказалась?» «Странная девушка, но тут пока ее воля. Мы, конечно, прикроем новую родственницу перед обществом. Сошлемся на недомогание и волнение после такой внезапной свадьбы. И скажем Ярвуду, что его жена слегка переоценила свои возможности выбрать наряд самостоятельно. Думаю, впредь он доверит своей матери решать вопросы гардероба этой слишком юной леди». Лис стремительно отступила вглубь коридора, чтобы не слышать смеха этих ведьм, и на секунду бессильно сжала кулаки. «Вот как значит. И даже не скрывают, что ее заметили и теперь издеваются. Ну ладно». Быстро вернувшись в комнату, Лис мельком глянула в зеркало и скривилась. «Это Грымза Тереньяк?» Нарочно предлагала ей готовые платья самых неподходящих к ее типу внешности цветов и фасонов. А то, что хоть чуть нравилось девушке, объявляла не готовым, не модным и вообще неприличным. В результате у Элизабет теперь вот это темно-серое повседневное, которое удалось померить с боем и потом просто отказаться снимать. И оно не совсем по размеру, кое-где неудачно топорщится, кое-где слишком свободно, но выглядит достаточно прилично, чтобы выйти из дома. Обувь ее, слава богу, сжечь никто не догадался. Нижнее белье ей вручили самое закрытое старушечье, со множеством крючков и складок. Но его можно будет надеть, чтобы получить относительную свободу передвижения. Только получается, что на этот проклятый прием ей действительно не в чем пойти. Это ужасно обидно, еще и потому, что драгоценный муженек и не подумал с утра предупредить ее о том, что вечером будет такое важное мероприятие. Упомянул только, что сам пойдет праздновать с друзьями. Значит, вот так оно и будет, да? Пыльная мышь в одежде с чужого плеча, которую подберет маменька, и развлекающий других дам муж-красавчик? А не ошиблась ли ты, девочка, в своих расчетах? Стоит ли оно того? Или лучше раз и навсегда отказаться от дурацкой мысли о том, чтобы стать настоящей леди Грейхард? Внизу, в холле, две довольные змеи, мать и дочь, вдруг дружно отставили чашечки с кофе и переглянулись. Открыла портал и ушла. «Самостоятельная простушка», — констатировала старшая, насмешливо прищурившись. «Неужели деточка обиделась? Ах, такая тонкая душевная организация у безродной овечки. Кто бы мог подумать?» «Да хоть бы с концами испарилась мышь пыльная». Едвига была гораздо менее сдержана. «Надеюсь, она больше не вернется».